Глава 35. Юра. Какая же дрянь эта Карина. Как же я ненавижу эту продажную малолетнюю соплю, которой я мечтал дать все самое лучшее. Нос болит. Кажется, эта истеричка его сломала. Да еще и вся кухня в тесте. Неблагодарная. Все, что мне хочется, это ее убить. Придушить голыми руками. И это самое лучшее, что может ее ожидать. Никогда не прощу предательства. Я иду к раковине, включая воду, чтобы смыть с лица тесто. Из носа идет кровь. Вот уж ловко дрянь. Зарядила мне. А я-то думал, что Карина — это преданная мне девушка, которая будет всю жизнь неблагодарна, как собака. Она просто собака. Пуделиха чертова. Умывшись, я прижимаю к лицу полотенце. Судя по хлопку входной двери, Карина уже сбежала. Интересно, без вещей? Поднимаюсь и иду осматривать квартиру. Кто бы мог подумать? Эта дрянь забыла только зубную щетку, и все. А может, и не забыла. Может, она ее не прятала в сумку для отвода глаз. Шкаф с ее вещами пуст. Ни одной сумочки или губной помады. Ничего. Обхитрила. Только даже если я ее сейчас поймаю и отмудохаю, ситуация это не исправит. Возвращаюсь в свой кабинет и снова сажусь за компьютер. Я не верю, что это произошло. Лента новостей, и везде про меня. Называют мошенником, твари. Меня предали. Иначе откуда у СМИ фототрахеи документы ростовского завода? Мне конец. Эта малолетняя мразь меня убила. Завтра у меня будет прокуратура, а институт перевернут с ног на голову. И тогда, чтобы отмыться, свалят на меня все, даже Вторую мировую. Мое лицо в каждой новостной ленте. Так что через пару часов железная дорога и аэропорты будут для меня закрыты. Я в ловушке. Раздается звонок сотового. Я вздрагиваю. Моя завтрашняя пациентка. И, видимо, тоже уже все прочитала. Иначе какого чёрта мне наяривать в 10 вечера? Алло. Здравствуйте, Юрий Давидович. Сухой отстраненный голос. Все она уже знает. Прочитала. Завтрашняя операция отменяется. Я не приеду. И почему же? Вам больше не нужна здоровая трахея? Вам нравится жизнь инвалида? Не то чтобы я собираюсь ее оперировать, но не хочу признаваться, что она может быть права. Мне нравится просто жить, Юрий Давидович. Отвечает медленно и даже торжественно, что ли. Пусть и инвалида, так что до свидания. Я ответить не успеваю. Эта стерва кладет трубку. Какая же она все-таки неблагодарная. Меня разрывает от злости, от страха, что со мной будет. Я снова листаю новости. Да тут столько всего, тут все. Кошмар. Мои недоброжелатели получили доступ к моему компьютеру и воспользовались им на все 100%. Мне конец. Мне самый настоящий конец. Я смотрю в монитор. Потом перевожу взгляд на стены, на люстру. И понимаю, моя жизнь не будет прежней. Сейчас скандал раздувает СМИ, а завтра меня заберут в СИЗО. Лишат всех регалий. Но я не заслужил такого. Я бог. Я будущий Нобелевский лауреат. Неужели я не доберусь до своей цели? Неужели я теперь проведу годы в тюрьме? Нет. Я наклоняю голову, запуская пальцы в волосы. Нет, нет, нет. Я не сдамся. Они меня не посадят. Это все мои завистники, мои конкуренты. Уж я-то знаю, что ни один из моих врагов не отказался бы от той славы и успеха, что у меня есть, любой ценой. Просто они не додумались до того, до чего додумался я. А теперь они мне мстят. Подкупили эту проститутку. Подослали ее ко мне. Сволочи. Зря я Веронику выгнал. Пока она жила со мной, не было никаких проблем. Она меня любила, она делала все, чтобы моя жизнь была комфортной и приятна. Нет, потянул ж на молоденькую девочку. Старый идиот. Только сейчас-то мне что делать? Вскакиваю с места, хватаю сумку, начинаю запихивать в нее все необходимое. О, как же я давно не занимался бытовыми вещами сам. Как же я отвык от холостяцкой жизни, черт. Мне нужны трусы, носки, футболки. А главное, взять хотя бы наличку, чтобы хватило на первое время. А вот и загранпаспорт. Я успею улететь за рубеж, пока все чухаются. Успею. Переодеваюсь, хватаю сумку. Но куда я поеду? В Таиланд? В Белоруссию? В Китай? А если мои счета заблокируют? Я в панике. Я стою посреди собственной квартиры. Нет, надо уничтожить улики. Точно. Как я сразу не догадался. Я бросаю сумку на пол и, захлопнув дверь в квартиру, мчу на парковку. Черт, куда я, баран, собрался? Я же не удалил информацию с компьютера. Забыл. Бегу обратно. Поднимаюсь в лифте. Возвращаюсь в квартиру. Несусь в кабинет и начинаю удалять все подряд. И нужное, и ненужное. Вроде готово. Теперь бегом в институт. У меня впереди ночь, чтобы уничтожить все доказательства. Я прыгаю за руль и выезжаю со двора. И только одно меня пугает. Эксгумация и вскрытие моих пациентов. Я же всех не выкопаю и не вытащу оттуда пластмассовые трубки. А ведь это главное доказательство. А что, если поехать и откопать? Ну, нет, это уже безумие. Я схожу с ума. Мчу, что есть мочи, к своей лаборатории, нарушая все правила дорожного движения. Мое сердце стучит, как сумасшедшее. Но ничего. Я еще выйду победителем. Сейчас я уничтожу все доказательства. А потом дам на лапу всем, кому нужно. И выйду сухим из воды. А еще я отомщу всем, кто посмел встать на моем пути. Не посмеют. Никто не посмеет.